Глава четвертая. Выступали мы к ним со всем русским радушием, потому что молдаване все православные, но страна их нам с первого же впечатления не понравилась. Низменность, кукуруза, арбузы и земляные груши прекрасные, но климат нездоровый. Очень многие у нас еще уже на походе переболели, а к тому же ни приветливости, ни благодарности нигде не встречаем. Что не понадобится, за все деньги давай. А если что-нибудь, хоть пустяки, без денег у молдава возьмут, так он чумазый заголосит, будто у него дитя родное отняли. Воротишь ему, бери свои костыли, только не голоси. Так он спрячет и сам уйдет, так что его черта лохматого нигде и не отыщешь. Иной раз даже проводить или дорогу показать станет, и некому. Все разбегутся. Трусишки единственные в мире, и в низшем классе у них мы ни одной красивой женщины не заметили. Одни девчонки чумазые, да пребезобразнейшие старухи. Ну, думаем себе, может быть, это у них это только так, в хуторах придорожных. Тут всегда народ бывает похуже, а вот придем в город, там изменится. Не могли же поляки совсем без основания нас уверять, что здесь хороши и куконы? Где они, эти куконы? Посмотрим. Пришли в город, а они здесь то же самое. За все решительно извольте платить. В рассуждении женской красоты поляки сказали правду. Куконы и куконицы нам очень понравились. Очень томные и так гибки, что даже полек превосходят, а ведь уж польки, знаете, славятся. Хотя они, на мой вкус, немножко большероты, и притом в характере капризов у них много. Пока дойдет до того, что ей по Мицкевичу скажешь «Каханка моя, наца нам размова», в волю ей накланяешься. Но в Молдавии совсем другое. Тут всем жид действует. Дас, простой жид, и без него никакой поэзии нет. Жид является к вам в гостиницу и спрашивает, не тяготитесь ли вы одиночеством и не причуяли ли какую-нибудь кукону. Вы ему говорите, что его услуги вам не годятся, потому что сердце ваше уязвлено, например, такую-то или такую-то дамою, которую вы видели, например, скажете, в таком-то или таком-то доме под шелковым шатром на балконе. А жид вам отвечает «Мозно». Поневоле окрик дашь «Что такое мозно?» Отвечает, что с этой дамою можно иметь компанию и сейчас же предлагает, куда надо выехать за город, в кофейню, куда она и приедет туда с вами кофе пить. Сначала думали это вранье. Но нет, не вранье. Ну, с нашей мужской стороны, разумеется, препятствий нет. Ведь мы уже что-нибудь присмотрели и причуяли, и все готовы вместе с какой-нибудь куконою за город кофе пить. Я тоже сказал про одну кукону, которую видел на балконе. Очень красивая. Жид сказал, что она богатая, всего один год замужем. Что-то уж, знаете, очень хорошо показалось. Так что даже и плохо верится. Переспросил еще раз. И опять то же самое слышу. Богатая, год замужем, и кофе с нею пить можно. «Не врешь ли ты?» — говорю жиду. «Зачем врать?» — отвечает. «Я все честно сделаю. Вы сидите сегодня вечером дома, а как только смеркнется, к вам придет ее няня». «А на кой черт нужна ее няня?» «Иначе нельзя. Это здесь такой порядок». «Ну, если такой порядок, то делать нечего. В чужой монастырь своим уставом не ходят». «Хорошо. Скажи ей, няня, что я буду сидеть дома и буду ее дожидаться». «И огня, — говорит, — у себя не зажигайте». «Это зачем?» «А чтобы думали, что у вас дома нет». Пожал плечами и на это согласился. «Хорошо, — говорю, — не зажгу». В заключении жид с меня за свои услуги червонец потребовал. «Как, — говорю, — червонец? Ничего еще не видя, да уж и червонец. Это жирно будет». Но он, шельма этакий, должен быть травленный. Улыбается и говорит, «Нет, уж после того, как увидите, поздно будет получать. Военные, говорят, тогда не того». «Ну, говорю, про военных ты не смей рассуждать. Это не твое дело, а то я разобью тебе морду и рыло и скажу, что оно так и было». А, впрочем, дал ему злато и проклял его. Неверного позвал раба своего. Дал денщику 2 гривны и говорю, «Ступай, куда знаешь, и нарежься, как сапожник, только чтобы вечером тебя дома не было». Все, замечайте, прибавляется расход к расходу. Совсем не то, что васильки рвать. Да, может быть, еще и няньку надо позолотить. Наступил вечер. Товарищи все разошлись по кофейням. Там тоже девицы служат и есть довольно любопытные. А я притворился, солгал товарищам, будто зубы болят и будто мне надо пойти в лазарет к фельдшеру, каких-нибудь зубных капель взять или совсем пускай зуб выдернет. Обежал поскорей квартал, да к себе в квартиру. Нырнул незаметно, двери отпер и сел без огня при окошечке. Сижу, как дурак, дожидаюсь. Пульс колотится и в ушах стучит. А у самого уже и сомнение закралось. Думаю, не обманул ли меня жид? Не наговорил ли он мне про эту няньку, чтобы только червонец себе схватить? И теперь где-нибудь другим жидам хвалится, как он офицера надул. И все помирают, хохочут. И в самом деле, с какой стати тут няней, что ей у меня делать? Приглупое положение. Так что я уже решил, еще подожду, пока 100 сосчитаю и уйду к товарищам.